Глава 5. Отель, куда Артур привез Наташу, был небольшим и очень уютным. Козырек над крыльцом и террасу обвивали виноградные лозы. Балкончики украшали ящики с цветами. На острой крыше вертелся флюгер с рассекающим на яхте котом-морячком. На заднем дворе имелась беседка с мангалом. Бассейн тоже был, хоть и не глубокий. Эдакий лягушатник, но в жару и в нем можно освежиться. Сейчас же он стоял без воды. «Как тебе?» — спросил Артур, ведя гостью ко входу. «Очень нравится. Мило все, по-домашнему. Тут такая обстановка и царит. К дяде гости годами ездят. Есть одна бабуля, которая первый раз в начале века тут побывала. Ей уже тогда было около 70. Сейчас под 90. Но она ни одного лета не пропустила. Заезжает на 2 недели, пока нет адской жары. У нее своя любимая комната есть, с дивным видом, в которой ее ждут цветы, фрукты и хорошее красное вино. Бабуля в обязательном порядке выпивает стаканчик перед сном и выкуривает сигаретку на балконе. Одну. И стаканчик один. Считает, что контролируемые вредные привычки продлевают жизнь. Он открыл перед Наташей дверь. Она зашла в холл. К ней тут же бросился лысый усач с широкой улыбкой на лице. «Мой дядя Геворг, владелец отеля», — представил его Артур. «Очень приятно, Наташа». «Моя золотая! А как приятно мне! Милости прошу!» Дядя с племянником отвели Наташу в ее номер. В нем ее ждали цветы, фрукты и вино. Но не красное, она его не любила. Артур знал об этом. «Это бабулина комната, я так понимаю», — шепнула она ему. Но Геворг услышал. «Лучшее! С балкона такой вид! Да ты сама посмотри, моя золотая!» Он отдернул шторы, распахнул дверь и сделал приглашающий жест. Наташа вышла на балкон и восхищенно выдохнула. «Лепота! А какие у нас закаты!» Цокнул языком дядя Геворг. «Но ты сама увидишь». «И уже Артуру. Мангал разжигать? Вы же тут ужинать будете, а не в твоем клубе?» «Ни то, ни другое. Хочу повозить Наташу по вечернему городу». «Голодную девушку? Ты совсем, что ли?» «Гостя надо хорошо угостить, а потом возить. У дяди Васо поедим». Родственников у Артура было много. И каждый владел каким-то бизнесом, связанным с туризмом. «Так, значит», — обиделся Геворг. «Я мясо замариновал, зелень-мелень купил на базаре, аджику из погреба достал». Наташе стало неудобно. «Артур, давай тут поужинаем», — попросила она. «Я действительно устала и голодна. Мечтаю о шашлыке с зеленью-меленью. После ужина можем просто прогуляться до моря. А город завтра мне покажешь». «Все правильно говорит», — расплылся в улыбке дядя. «Умная девушка, сразу видно. Пошли, Артурчик, шашлык готовить. Пусть Наташа душ примет, переоденется». «Можно я еще с ней минут 10 побуду?» — хмыкнул тот. «Нет, может, она в туалет хочет, а при тебе сходить стесняется». И он был прав. Натка на самом деле мечтала об уборной. «Ой, пардон, не подумал. Мы вниз. Как будешь готова, спускайся». Когда Наташу оставили одну, она сделала первоочередные дела. Потом ополоснулась, почистила зубы, на всякий случай сменила макияж, вещи разложила и налила себе полбокальчика вина, чтобы немного расслабиться. С ним вышла на балкон. Полюбовавшись видом, хотела вернуться в комнату, чтобы сменить халат на одежду для выхода, но тут заметила девушку. Та стояла за забором и сверлила взглядом Наташу. Та вопросительно ей кивнула. Чего, мол, уставилась? Смотрела девушка недобро, будто дыру хотела взглядом в Натке прожечь. Незнакомка, очень, к слову, красивая, резко развернулась и зашагала прочь. Спортивная фигура, длинные темные волосы, модный комбинезон и курточка. Такую хоть сейчас снимай для обложки. Правильно Артур говорил. Сочинские девушки очень эффектны. И почему-то на нее злы. Одна точно. то была та же самая преследовательница из черно-оранжевого автомобиля. И тут ее нашла. Наташка поежилась. То ли недобрый взгляд ее так пробрал, то ли поднявшийся ветер. Она оделась и спустилась вниз. Аромат жареного мяса тут же защекотал ноздри. В животе заурчало. Надка вспомнила, что толком за день ни разу не поела. Бутерброд и пара яблок не в счет. Над шашлыком колдовал Артур. Ему помогал парнишка лет 13, сын дяди Геворга Миша. Наташу усадили в кресло, дали плед и фужер вина. Ничего делать не позволили, гостья же. Когда пацан унесся в дом за новой партией продуктов, Надка спросила: «Твоя бывшая девушка — стройная брюнетка с пухлыми губами?» Волосы она в разные цвета красила, в темный тоже. «А что?» «За мной наблюдала недавно какая-то. Я на балконе стояла, а она сверлила меня взглядом из-за забора». «Это не Ада», — покачал головой Артур. «Она в Питере живет. Я, правда, давно не общался ни с кем из общих знакомых, но, думаю, ничего не изменилось». «Может, прилетела?» «Она нашла там блестящего молодого человека, перспективного врача, так что вряд ли». «В гости к родителям приехала. На стоянке возле аэропорта из машины каршеринга кто-то следил за нами». «Мы расстались почти 2 года назад. У каждого из нас своя жизнь. На тебя, красотку, наверняка пялилась какая-нибудь завистница. Надо было сплюнуть через левое плечо, чтоб не сглазила». Улыбнулся он и нежно погладил Надку по щеке. «Девушка была значительно эффектнее меня». «Как же ты себя недооцениваешь». Разговор пришлось прервать, потому что из здания вышли Мишка с отцом, а также дед и две женщины. Одна лет 45, вторая молоденькая. Надка думала, это жена Геворга и дочь, но они оказались постоялицами. Гостеприимный хозяин позвал к столу и их. И, судя по горящему взгляду, бросаемому им на бабу ягодку, между ними что-то наклевывалось. Шашлыки поспели. На мангале был подогрет лаваш. Овощи, зелень порезаны. Вино разлито. Кто красное пил, кто белое. А избранница Геворга, которую звали Нелли, Чачу. Артур сел рядом с Надкой. Положил ей на тарелку мясо. Жаря его чуть вспотел, но все равно пах приятно. А главное, разделся до футболки, и она смогла увидеть его тело. Далеко не худое. Стройная, да, но мускулистая. «Ты спортом занимаешься?» — спросила Наташа. «Яхтингом. Я вроде говорил». «И все? «Боксом немного». «Немного». Хмыкнула она и указала на костяшки, покрытые белыми шрамами. Они проступили, когда руки от жары раскраснелись. «У меня нет разряда. В армии начал заниматься, и сейчас иногда грушу поколачиваю. Благодаря этому похудел. Я полным был раньше». Они успели выпить по бокалу, немного поесть, как на дорожке, ведущей к беседке, показались двое мужчин. Очередные постояльцы, вернувшиеся с прогулки или экскурсии. Не похоже. Оба выглядели официально. Шли деловито. Одеты были не по отпускному. «Господин Мурадян?» — обратился к Артуру тот, что вышагивал первым. Красивый, но чуть запустивший себя мужчина лет 30. Темные волосы, синие глаза, рыжеватая щетина. Есть брюшко и зашитая дырка в мочке уха. Когда-то там был тоннель. «Я самый», — ответил ему Артур. «А ты, Коля, забыл мою фамилию?» Он повернулся к Надке и пояснил. «Мы вместе учились в универе. Оба провалили сессии и пошли в армию, но в разные части. Я простым артиллеристом стал. А Калюню в кремлевские войска взяли. Правда, пришлось вынуть серьги из уха, пупка и... Где еще был у тебя гвоздик?» «Господин Мурадян!» — рявкнул Коля. «Я присутствую здесь как официальное лицо. Прошу без фамильярностей». «Лады. Можно ваши документы?» Мужчины показали корочки сотрудников МВД. «И что от меня хочет Следственный комитет?» «Задержать вас, господин Мурадян, как подозреваемого в убийстве Дарьи Хромовой, до выяснения обстоятельств». «Чего?» «Вы оглохли после службы в артиллерийских войсках?» «Дашку убили?» «Да». «Когда?» «Я давно не слышал о ней». «Труп нашли сегодня, но убили ее раньше. И все улики указывают на то, что это сделали вы, господин Мурадян». «Кто такая Дарья Хромова?» спросила у Артура обалдевшая Натка. «Девушка, которую он поматросил и бросил», ответил ей Николай. «Когда-то она разнесла половину клуба господина Мурадяна из-за того, что он не захотел жениться на ней». «Я ничего ей не обещал. Но ребеночка заделал». «Не было беременности?» «Да? Тогда почему она вернулась в Сочи с ребенком? По срокам вашим?» Дарья звонила в клуб, искала встречи. «Я об этом не знал». Николай, отмахнувшись от него, продолжил. Оставляла послание, грозила. «Чем?» «Дарья владела какой-то вашей тайной, господин Мурадян. Не просто постыдной, позорной. А потом она пропала. И была обнаружена в горах сегодня утром, в небольшой пещере. При ней телефон с записями посланий. Но для вас хуже другое. Рядом с телом найдена сережка для пирсинга, кинжал». Он указал на бровь Артура. «Сейчас вместо нее гантели. И шрам заживающий». «Я на боксе его получил, а серьгу давно потерял, вставил другую». «Нужно было вам, господин Мурадян, от пирсинга в 20 лет избавляться. Или не совершать убийств. Украшение, найденное рядом с трупом, очень ценная улика. Еще и со следами крови. Мы живем в 21 веке. Анализ ДНК все уже показал. Это ваша серьга». «Откуда у вас образец для сравнения? Незаконным путем добыли?» «Есть в базе. Забыли, как сдавали анализ, чтобы доказать, что на трубке для крека, найденного в клубе «Лиловый слон», не ваша слюна». Артур вспомнил и кивнул. «Поэтому я, из уважения к нашей студенческой дружбе, прошу вас пройти с нами». «Коль, я этого не делал. Ты же меня знаешь». «Совсем нет. Мы не общались 8 лет». «Так мы пойдем, или мне достать наручники и вывести тебя? Если что, в машине еще есть человек, и он с оружием. А у меня только шокер». Артур беспомощно посмотрел на дядю. «Иди, я все улажу», — ответил тот. «Не успеешь оглянуться, как окажешься на свободе. Позаботься о Наташе. Естественно». Не прошло и минуты, как полицейские увели Артура. Дядя Геворг тут же умчался в дом за телефоном. «Да ты не волнуйся», — тронув Натку за руку, проговорил Мишка. «У Артура отец влиятельный человек, он все решит». Она улыбнулась ему. «Не говорит же о том, что волнуется Наташа не из-за этого. Она же совсем не знает Артура. Что, если он на самом деле убийца?»